Глава третья. В город Зубцов Тверской области Кирилл приехал утром 29 августа, то есть за три дня до официального начала занятий. На сайте института было указано, что в этот день открывается заселение первокурсников в кампус, и он решил не тянуть, а приехать и осмотреться на месте. ЕГЭ он сдал не блестяще, но неплохо, документы подал в электронном виде, получил по почте уже финальное приглашение, и вот теперь ему не терпелось взглянуть на место, где предстояло провести следующие 5 лет. Зубцов оказался городком почти сплошь одноэтажным, утопающим в зелени. Кирилл катил чемодан по разбитой дороге, разглядывал окружающие дома и наслаждался теплым солнечным днем, в котором, тем не менее, уже чувствовалась подступающая осень. В нем боролись два чувства. С одной стороны, пузырилась волнующая радость от обретенной свободы, словно у человека, которого выпустили из тюрьмы, причем досрочно. С другой, чем ближе он подходил к месту, откуда его должен был забрать шаттл, так было написано в приглашении, тем острее становилась смутная тревога. Как будто этот шаттл увезет его в какой-то совершенно незнакомый мир, из которого уже нельзя будет вернуться. Оба этих чувства, наверное, совершенно обычны для человека, впервые вылетевшего из родительского гнезда и отправившегося учиться в другой город. Но у Кирилла имелись свои причины как для радости, так и для опасения. Он вспоминал разговор с Николаем Всеволодовичем. Деструктивный культ. Промытые мозги. Что он имел в виду? Может быть, хотел просто напугать? Делать нечего этому солидному и, кажется, занятому человеку, кроме как встречаться с незнакомым ему школьником, чтобы его напугать. Нужно было держать ухо востро, это ясно. Кирилл остановился возле воинского мемориала с бетонной стелой, куда, если верить приглашению, через полчаса должен был подкатить первый шаттл до института. Отсюда открывался вид на две сливающиеся неширокие речки. Только благодаря карте в телефоне Кирилл узнал, что одна из них оказывается Волга. Он облокотился на ручку чемодана и любовался открывающимся пейзажем. «Привет! Ты тоже в институт?» Он обернулся. Голос принадлежал полненькой темноволосой девушке в очках и черной футболке. В руках она держала надкушенный пирожок, видимо, купленный в соседнем ларьке. Кирилл кивнул. «Но, слава богу, а я уж думала, что не туда пришла. Представляешь, стою тут полчаса, никого нет». «Так ты рано просто», — сказал Кирилл, рассматривая ее. По виду в ней не было ничего необычного. Впрочем, а что необычного он ожидал увидеть? Рога, крылья, хвост? В конце концов, он и сам выглядел, как типичный компьютерный задрот. «Я Соня». Она протянула ему пухлую маленькую ладошку, которую он с некоторым удивлением пожал и тоже представился. «Ты как в этот институт попал?» «Ну, я получил приглашение по мылу. Разве не все так сюда попадают?» «Да я тоже, это понятно. Но почему тебе его прислали? Меня вот нашли на олимпиаде по программированию. Какой-то мужик в очках с каменным лицом сидел все 2 часа и смотрел, как мы кодим. А когда закончили, он подошел сперва ко мне, а потом еще к одному парню и сказал, чтобы мы ждали приглашения. Причем самое интересное, знаешь что?» Кирилл вопросительно поднял глаза. «Олимпиаду мы с тем парнем оба продули. Я его потом в ВК нашла, специально спросила. Он пригласил не тех, кто выиграл, понимаешь? Но и не всех, кто проиграл. Непонятно». «Нет, я на Олимпиаде ничего такого не видел. Я в этом году не участвовал, к ЕГЭ готовился и вообще». «А как тебя тогда выбрали?» «Понимаешь, однажды мне приснился странный сон и...» Кирилл вдруг смутился. Не рассказывать же ей про гигантскую сороконожку и парня с призрачным лезвием. Но раз уж начал про сон... Ну и, короче, я увидел в нем человека, который сказал, что мне нужно учить какой-то проталан. А потом я получил приглашение. Вот. «Вау! Если ты не врешь, то это очень круто. Я так сразу заподозрила, что с этим институтом что-то не так». Кирилл подумал, не сказать ли ей, что у него гораздо больше причин считать, что что-то не так, но решил промолчать. В конце концов, разговор с Николаем Всеволодовичем точно был не из разряда тех вещей, о которых стоит рассказывать первому встречному. После того, как к их компании присоединились еще двое неразговорчивых парней, подкатил шаттл, оказавшийся неприметным стареньким пазиком с едким запахом дерматина и бензина в салоне. Меланхоличный небритый водитель проверил у всей компании билеты, после чего махнул рукой: «Дескать, устраивайтесь». Минут пять спустя автобус двинулся по залитой солнцем улице к выезду из города. По шоссе они ехали около получаса, а затем шаттл свернул на неприметную грунтовку, теряющуюся среди деревьев. Минут через десять бесконечной тряски перед ним возник огромный купол зеленого цвета, словно на его фоне кто-то собирался снимать фантастическое кино. Водитель не подумал перед ним тормозить, просто поехал в стену купола, так что Соня даже вскрикнула, видимо, решив, что они разобьются. Кирилл и сам дернулся. Однако вместо того, чтобы разбиться о зеленую стену, машина просто проехала сквозь нее. Изнутри купол оказался полностью прозрачным. Его вообще не было видно, только небо и лес, на фоне которых лишь изредка можно было заметить зеленоватые искорки. «Вау!» — вырвалось у Сони. От страха она прижалась к Кириллу и так и не отстранилась, удивленно разглядывая пейзаж вокруг. «Ну ничего себе!» Вновь восхитилась она минут через пять, когда из-за деревьев показалось здание. «Прямо офис Гугла, да?» Кирилл не знал, как выглядит офис Гугла, но здание в самом деле производило впечатление, словно его проектировал за кучу денег какой-нибудь модный архитектор из Японии. Асимметричное, криволинейное, с белыми стенами, похожими на пластиковые и изогнутыми стеклами, оно заставляло думать, что здесь делается будущее. Верилось с трудом, что такое сооружение можно встретить посреди леса в Тверской области. «Хочу тут жить», — проговорила Соня завороженно. «Так вы здесь и будете жить», — усмехнулся водитель, останавливая машину возле парадной лестницы. «Это кампус. По-нашему, по-советски, общежитие. Давайте заселяйтесь. Удачи вам». «Спасибо большое», — ответила Соня и стала вытаскивать из машины тяжелый чемодан. Кирилл помог, и они поднялись по небольшой лестнице. Ресепшн здесь выглядел как в хорошем отеле. За стойкой сидел сморщенный низенький дедушка и смотрел на смартфоне футбольный матч, то и дело разочарованно цокая языком. Над его головой висел большой плоский экран, на который, как показалось Кириллу, поначалу были выведены обычные часы. Но когда он присмотрелся, то заметил, что это и не часы вовсе. Они шли не вперед, а назад. Табло отсчитывало время до какого-то события, до которого, судя по всему, оставалось 29 лет, 3 месяца, 10 дней и 6 часов с минутами. Когда они подошли, дедок нехотя отвлекся и, проверив их приглашение, выдал по магнитной карточке, сказав, что комната Кирилла находится на третьем этаже, а Сони – на пятом. Соня была возмутилась тем, что придется тащить чемодан на пятый этаж, но оказалось, что здесь есть лифт, в котором они и распрощались. Комната Кирилла оказалась светлой, но тесноватой. В ней не без труда уместились две узкие кровати и два письменных стола и шкаф для одежды. Кровать слева была аккуратно заправлена, кровать справа выглядела так, словно на ней еще недавно происходила безумная оргия. На столе слева не было ничего, кроме новенького планшета и пыли. На столе справа выстроились 6 пустых бутылок из-под пива, 2 полные, недопитая бутылка мартини, несколько сваленных в беспорядке тетрадей, игрушечная лама, маленький там-там, коробка печенья, несвежая футболка, разорванная упаковка из-под презервативов и еще куча всякого хлама. На стене над разобранной кроватью висел плакат с изображением чернокожего американского пастора и надписью «Скажи нет алкоголю и разврату». Кирилл решил, что его место слева. Он положил чемодан на пол и стал доставать вещи. «Привет! Ты там-там не видел?» Раздался у него за спиной голос с легкой хрипотцой. Он обернулся и увидел высокого парня в футболке и трениках с торчащими в разные стороны соломенными волосами и помятым скуластым лицом. «Там-там? Вот этот, что ли?» Кирилл достал барабан из-за чистокола зеленых бутылок. «О, а я его ищу по всей общаге! А он тут?» Вошедший даже просиял. «А то, прикинь, меня Макс сегодня встречает и спрашивает, ты мой там-там не пролюбил? А я после вчерашнего... Вообще какой там-там? В душе не помню. Нет, говорю, конечно, не пролюбил. Сегодня тебе его верну. А как я его верну? Вообще без понятия». А я смотрю, весело у вас тут». «Да вообще обхохочешься. Ты новенький, да? Меня Вадик зовут. Кирилл». «Ну ты располагайся тут. Да, кровать теперь это твоя, ты правильно понял. Вообще раньше я на ней спал, а тут был парень с третьего, Валера. Но теперь я буду здесь, а то на ту кровать солнце по утрам хреначит. Никакие шторы не спасают». «А Валеру этого отчислили, что ли?» «Ну да, типа того. Ты это, тут, конечно, бардак, но ты привыкай. И я вообще сосед довольно шумный. Но это ничего. Потом, когда народу поменьше станет, глядишь, по отдельным комнатам разъедемся». «А что, отсюда много отчисляют?» «Ну, вот смотри. На моем курсе было, чтобы не соврать, человек 60, даже больше. Сейчас 34. И дед говорит, что это мы еще молодцы, держимся, а обычно все хуже». «Какой дед?» — Кирилл отчего-то подумал про старичка внизу на вахте. «Ректор», — ответил Вадик с некоторым даже благоговением. «Увидишь его еще. Мощный старик, гигант мысли». Он взял в руки там-там, несколько раз задумчиво стукнул по нему пальцами, а затем поставил обратно к бутылкам. Кирилл в это время разглядывал черный планшет, лежавший на столе. Тот был небольшим и легким, а вместо камеры в него зачем-то было вделано что-то вроде хрустального шарика размером с пинг-понговый. Или это все-таки камера такая? «Бери, это твой теперь», — сказал Вадик. «Сегодня принесли и сказали для того, кто в комнату въедет». «Спасибо, конечно», — Кирилл повертел гаджет в руках. «А зачем?» «Ну как зачем? Кодить на нем будешь, туда задания будут приходить». «Кодить на планшете? Что за бред? Это же неудобно». «Придется привыкать. Тут такие правила. С ноутбуком, знаешь, тоже может очень неудобно выйти. Пока его откроешь, пока запустишь. А тут иной раз быстрота важна». Кирилл положил девайс на место, раздумывая о том, для чего ему может понадобиться такая быстрота. Уж не хакера ли из него будут здесь готовить? Но тоже на планшете. «Ты, кстати, не подумай», — заговорил снова Вадик, — «что тут такие гулянки каждый день. Просто вчера было что отметить. Ребята с третьего курса, Макс, Сева, Портяныч, Марина и еще там кто-то, вернулись оттуда благополучно, со всеми все в порядке. Но рассказывали, что там был ад. Но мы, чтобы им снять стресс...» «Погоди, откуда вернулись?» «А, ты совсем не в курсе, да? Даже на тренажере не занимался?» «Нет, на каком тренажере?» «Ща, пойдем покажу». Вадик взял из груды хлама свой такой же планшет и сделал жест Кириллу следовать за ним. Они спустились в холл, вышли на улицу и, по мощенной белой плиткой дорожке, направились к соседнему зданию, тоже походившему на шедевр современной архитектуры, но скорее офисной, черной, призматической, мрачноватой. «Это учебный корпус», — пояснил Вадик. «Там на верхних этажах аудитория, а внизу классы для практических занятий, в том числе тренажерка». Тренажерка оказалась сразу за обширным спортзалом, и Кирилл решил, что это будет комната со спортивными тренажерами. Однако, когда Вадик щелкнул выключателем, его взору предстала на вид обычная небольшая аудитория, разве что без окон. На передней стене белая маркерная доска. Перед ней несколько рядов парт, правда, одноместных, с видавшими виды стульями. Единственная необычная деталь – на каждой парте в специальном углублении лежал USB-провод, а другой его конец уходил куда-то в пол. На кафедре преподавателя лежал стеклянный шарик, похожий на тот, который торчал из планшета, только зеленоватый. «Садись куда-нибудь, вон, за первую парту», – сказал Вадик. Он подошел к кафедре, воткнул в свой планшет провод, кажется, от зеленого шарика, и стал что-то печатать. «Бери планшет, втыкай в него кабель», — сказал он успевшему сесть за парту Кириллу. «У тебя там есть приложение Lessons. Открой, я тебе сейчас перешлю через него файл. Запустишь и смотри внутрь шарика, понятно?» В этот момент в комнату заглянул светловолосый парень со стильной короткой стрижкой. Его черная футболка натягивалась от бугрящихся на руках мышц. Выражение лица у него было, как у наследного принца, заставшего слуг за воровством вина из королевского погреба. «О, Вадик, ты тут? А тебя там Макс по всей общаге ищет. Там-там свой найти не может». «Блин, да на месте там-там, чего он? Пусть зайдет, да в моей комнате на столе возьмет». «Вадик, не тупи. Ключ у тебя, дуй в общагу, без тебя он не зайдет». Сейчас мы с Кириллом закончим, и отдам я Максу там-там. Обязательно надо столько суеты навести на ровном месте». Только тут вошедший обратил внимание на Кирилла. «Ты из Перваков, да?» – спросил он. «Будем знакомы, Евгений». Кирилл представился и протянул руку, которую Евгений сжал посильнее Николая Всеволодовича, но при этом заметным снисхождением, от которого Кирилл чуть не взбесился, однако сдержался. Может, тут такие порядки. «Чего сюда-то пришел? Не терпится снова в лабиринт?» «В смысле снова? В какой еще лабиринт?» «А, ты вообще, что ли, не в теме? Ну, хреново быть тобой. На нашем курсе из начинашек почти никто первую сессию не пережил. Так что можешь вещи-то особо не распаковывать. Можно было и не знакомиться». Увидев, что Кирилл нахмурился, он усмехнулся. «Ладно, шучу. А сюда-то вы чего, приперлись?» «Да вот», — ответил Вадик, — «показать молодому поколению фронт, так сказать, работ». «Вадик, но ты больной?» — спросил Евгений. «Ему на занятиях все покажут. А так не положено». «Да ладно, не нуди», — отмахнулся тот. «Не слушай его, Кирилл. Открывай файл. Там терминал выскочит. Пиши в нем. Lab Start. И смотри внутрь». Кирилл сделал, как ему сказали. Евгений махнул рукой и удалился. Вадик в это время взял зеленый шарик с кафедры и стал набирать что-то уже на своем планшете. «Смотри внутрь», — сказал он. «Внима...» Продолжение фразы Кирилл не расслышал, потому что в следующую секунду... Мир вокруг него исчез полностью, словно выключили свет. Собственно, сперва ему так и показалось. «Ого, ты уже?» — послышался голос Вадика, звучавший как будто внутри головы. «Быстро вырубился, это хорошо. Ну давай, смотрись там». «Я ничего не вижу», — ответил Кирилл. «Ничего», — сказал Вадик, — «это нормально». «А как осмотреться, где я вообще?» «В лабиринте. А осматривайся, но руками пощупай, что там есть». Кирилл расставил руки в стороны и почувствовал, как обе они коснулись стен. Шершавых, неровных и холодных, словно он находился в пещере. «Какие-то стены... Слушай, как это все работает? Куда я попал?» Он почувствовал, как в голос недовольно подкрадываются панические нотки. «Где он?» Похожее чувство он испытывал в тот день, когда оказался на пустой парковке рядом с гигантской сороконожкой. Что если и здесь? Однако там он хотя бы мог видеть, что происходит вокруг. Здесь же царила кромешная тьма, и даже если в метре от него была подобная тварь, Кирилл никак не мог ее заметить, пока она не вцепилась бы ему в горло. «Ты так много времени зря потратишь», — сказал Вадик. «Поищи, что там есть, спецсимволы. Они должны быть или на полу, или на стенах». Кирилл стал ощупывать стены, чувствуя себя предельно глупо. Чувство усилилось до предела, когда он обнаружил, что на нем нет одежды. Вообще никакой. Он стоял абсолютно голый и слепой в темной пещере и искал на ее стене неизвестно что. Один раз его пальцы нащупали желоб в виде изогнутой подковы, но был ли это тот самый спецсимвол, непонятно. «Эй, я тут голый, что ли? Почему?» «Ага». Вадик хохотнул. «И на тебя пялится сейчас вся женская часть твоего курса». Кирилл невольно прикрыл ладонью пах, не соображая, сколько правды в последней фразе. «Да шучу я!» — рассмеялся Вадик. «Хотя, кто знает, что там на самом деле творится. Может, кто и смотрит. Я слыхал истории, как люди ходили в лабиринт друг к другу. Байки — это все, конечно, но кто знает». «Хватит, прекрати это, я хочу назад». «Да все, там уже меньше минуты осталось. Сейчас таймер сработает и вернешься». Кирилл отошел от стены, сложил руки на груди и стал ждать. Как ни странно, здесь было не очень холодно, хотя, казалось бы, совершенно голый в холодной каменной пещере он должен был уже за несколько минут продрогнуть до костей. Еще здесь как будто чувствовался легкий ветерок. «Где-то рядом выход». Додумать эту мысль Кирилл не успел. Совершенно неожиданно в глаза ударил свет и ослепил его. Пара секунд потребовалось, чтобы осознать. Он снова сидит за партой и смотрит на мелькание бликов в стеклянном шарике. В слезящиеся глаза с потолка бьет свет лампы, а футболка и джинсы снова на нем. «По нулям», — прокомментировал Вадик, снимая гарнитуру. «С таким настроем ты слона не продашь», — В смысле, прототип не найдешь». «Какой еще прототип?» «Но это тебе на занятиях расскажут». У Кирилла перед глазами плыли разноцветные пятна, а к горлу подкатывала тошнота. Он попытался встать и едва не завалился на бок, но Вадик заботливо придержал. «Погоди», — торопливо сказал он, — «посиди минут пять, все пройдет». «Что это за хрень была?» — спросил Кирилл. «Да я и сам до конца не знаю, но без нее тут ничего не работает, так что привыкай». На этом они расстались. Вадик убежал в кампус, чтобы отдать уже, наконец, чертов там-там хозяину. Кирилл же, посидев немного и дождавшись, когда зеленоватые стены аудитории перед глазами перестанут ходить ходуном, отправился бродить по территории, большую часть которой занимал не особенно ухоженный парк, переходивший в лес, от которого был отделен черным решетчатым забором. Однако забор, похоже, был больше для порядка. Настоящей границей между институтом и окружающим миром была мерцающая едва заметная сфера, то и дело дававшая о себе знать зелеными всполохами. Кирилл пообедал в местной столовке и встретил там Соню. Она сидела за столиком с крупным и немного нескладным светловолосым парнем в очках, очень похожим на Пьера Безухова, каким Кирилл его себе представлял. Оказалось, что его зовут Артем, и это он вместе с Соней отличился на Олимпиаде, так что оказался в итоге здесь. Ели они довольно аппетитно выглядящий плов, а возле Сони стояло еще блюдце с шоколадной пироженкой. Кирилл, успевший проголодаться, отправился на раздачу и обнаружил, что кормят здесь неплохо, с большим выбором и дешево. Взяв себе бифштекс с яйцом и картошкой фри, а также стакан чаю, он подсел к Соне и Артему, и они разговорились о первых впечатлениях от института. Артем оказался фанатом ролевых настолок, звал Соню и Кирилла как-нибудь поиграть. Кирилл ответил уклончиво и после обеда направился в свою комнату. «Ну ты как, осваиваешься?» – спросил его Вадик. Он валялся на кровати и смотрел на телефоне какой-то сериал. «Гуляй, пока время есть. С первого числа у вас начнется. Как вспомню, так вздрогну». «А что, очень тяжело?» «Да кому как. Впрочем, Михалыч тебя точно загоняет. Ты, я смотрю, не спортсмен». «Ну, я и не в институт физкультуры вроде поступил». «Это да, но вообще здесь физкультура – профильный предмет, не знал? А вот, по ней прям реальный зачет есть». Я, правда, не припомню, чтобы кого-то за одну лишь физру отчислили. Но это только потому, что Михалыч всех гоняет безбожно, и в итоге все сдают. Да ладно, это все фигня. Пока Кирилл переваривал полученную информацию, Вадик сел на постели, отложил в сторону телефон и потянулся. Ты лучше скажи, девки хорошие на вашем курсе есть? А то тут совсем тоска. Кирилл замялся. Пока из девушек со своего курса он был знаком лишь с Соней и не знал, попадает ли она в целевую категорию Вадика. Гуляя по территории, он успел заметить, что девушек здесь в самом деле не густо, максимум треть от всех студентов, а то и четверть. Пока он обдумывал ответ, Вадик встал и подошел к окну. «О!» – произнес он. «Вот это я понимаю!» Кирилл тоже поднялся и подошел посмотреть, что же его так поразило. Возле подъезда кампуса стояла, опершись на ручку чемодана и что-то писала в телефоне, девушка ослепительной красоты. Точеная фигура, густая копна вьющихся черных волос, вроде бы простенькая толстовка и джинсы, но идеально на ней сидящие. Даже не видя ее лица, Кирилл чувствовал в ней что-то такое. Она знала себе цену и знала, что эта цена высокая, хоть и выражена не в деньгах. Когда же она подняла голову, чтобы взглянуть вверх, должно быть, здание произвело на нее впечатление не меньше, чем на Соню, Кирилл понял, что и лицо у нее тоже невероятно красивое. Особенно сражал на повал цепкий взгляд больших зеленых глаз и обаятельная улыбка, которую вызвала, должно быть, то, что она прочла в телефоне. «Так я это...» проговорил Вадик, мгновенно скинув треники и облачившись в извлеченные из груды одежды мятые джинсы. «Пойду узнаю, может, ей чемодан надо помочь донести». Кирилл пожал плечами и достал телефон, чтобы набрать сообщение Настене. Родителям писать пока не стал.